Эпилог. «Ну и что скажешь?» Лениво развалившись на глыбе черного мрака, спросил у брата Айд. «На этот раз наше вмешательство было оправданным?» «Пожалуй», — коротко кивнул восседающий на пушистом облаке белокрылый гигант, задумчиво следящий за событиями в огромном зеркале мира. «В противном случае у тебя в подземелье случился бы кровавый переворот, а у меня на небесах не осталось бы ни одного путного Айри». «Неужто жалеешь о своем решении?» «Нет. Некоторым из моих давно следовало устроить трепку. Пусть не расслабляются, считая, что на небесах до них никто не доберется». «Опять решаешь внутренние проблемы за чужой счет?» Не сдержавшись, ухмыльнулся Айд, растянув губы в зверином оскале. Алар невозмутимо пожал плечами. «Так гораздо проще. К тому же тебе тоже пришлось подсуетиться, чтобы не остаться без крыши над головой». «Да...» Тут же помрачнел Айд. «Этот наглец слишком быстро набрал силу и уже успел подмять под себя большую часть подземелий. Даже мою личную армию снял с места, чтобы добраться до сестры. Наглец! Как оказалось, неуязвимость, подаренная Иштой, сделала его опасным противником, даже для демонов. Хотя, конечно, на меня она не рассчитана». «Хочешь его уничтожить?» — спокойно поинтересовался Светлейший. Владыка ночи на мгновение задумался, но потом мотнул рогатой головой. «Нет, пожалуй. Со временем из него может получиться неплохая замена». «С каких это пор ты вдруг задумался о преемнике?» Айд вяло отмахнулся. «Да так, просто мысли вслух. Тыщенку другую лет послежу за нахалом, а там видно будет. Вдруг я к тому времени стану так же тяжел и неповоротлив, как Лойн». «Ты всегда был предусмотрителен сверх всякой меры». — поморщился Алар, оторвавшись, наконец, от зеркала. — «Хотя в чем-то ты и прав. Когда-нибудь придет время, когда и нам станет тут слишком тесно. Кстати, как тебе изменение линии вероятности в отношении наших героев?» — «Интересно», — неожиданно признал владыка ночи. — «Сам не ожидал, что так складно все получится. Но подозреваю, что наш новый хранитель предвидел это гораздо раньше». — «Конечно. Ему по статусу положено прозревать будущее дальше нас». «Значит, полукровку все-таки не трогаем?» — полувопросительно уточнил Айд. «Нет». Не задумавшись, отрицательно качнул головой его божественный брат. «Ишь-то ему никогда не быть. Наш игрок этого не допустит. И, пожалуй, избрал неплохой способ контролировать единственного в своем роде мага-демона. Благодаря знаку он больше не опасен для мира. К тому же, несмотря на то, что сейчас его роль на Вуаларе почти незаметна, всего через несколько десятилетий именно он окажется в фокусе равновесия и станет залогом стабильности мира. А это, как ни странно, лучший вариант развития событий». Айд покосился на Светлейшего с ноткой сомнения. «Ты видишь дальше меня, но как-то с трудом верится, что такое возможно. Все-таки демон». «Да», — неожиданно улыбнулся Алар. «Но красота интриги в том и состоит, что именно демону предназначено хранить и оберегать новую Ишту, которая придет на Вуалар после того, как подойдет к концу эта любопытная партия». «Ты говоришь о наследнице, появления которой сейчас ждет наш лучший игрок?» «Да». Еще шире улыбнулся Алар. «Эта девочка берет в себя все самое лучшее, что только есть у родителей, включая магию разума, потрясающую везучесть и... некоторую склонность к авантюрам, конечно, которая, как следует догадаться, достанется ей от матери». «А при чем тут демон?» — негромко фыркнул владыка ночи. «Думаешь, его к ней хотя бы подпустят?» «Предназначение — странная вещь», — задумчиво обронил Аллар, снова покосившись в зеркало, в котором послушно отразилось бесстрастное лицо обсуждаемого полукровки. «От демонов ему досталась жестокость, самоуверенность, хладнокровие, властолюбие и расчетливость. От человека рассудительность, сдержанность, умение правильно рассчитывать силы и целеустремленность. Как думаешь, на что он готов ради того, чтобы обрести свою пару?» «Полагаешь, она?» Чуть не поперхнулся Айд. «Новый хранитель уже дал нашей наследнице имя», — также задумчиво обронил Светоносный, словно не заметив, как у брата округлились глаза. «Он видит дальше, чем я, и намного дальше, чем ты. Он всегда чувствует, где и в какой момент будет находиться фокус равновесия. Такова его суть. К тому же он давно научился неплохо читать даже самые потаенные мысли. «Как считаешь, он случайно посоветовал игроку назвать будущую дочь таким необычным именем?» «В переводе Сайнара, если ты не забыл, Айви означает «единственное», — странным голосом проговорил Айд. «Погоди, но тогда получается, что так у нашей Ишты получилось взять знак только из-за нее? Из-за дочери?» Светоносный кивнул. «Знак узнает своего хозяина даже в том случае, если тот пока еще слаб и беззащитен. Поэтому, когда от него отказалась Гайды, земля приняла единственное верное решение — отдала знак ее нерожденной дочери, прекрасно зная, что мать не даст ее в обиду. Так было предначертано. И так случилось. А еще я вижу, что нити судеб этой девочки и того полукровки тоже тесно переплетены. Выводы делай сам». Задумчиво обронил Айд. «Так, значит, это ее имя прозвучало в одном небезызвестном пророчестве?» Алар только улыбнулся и небрежно махнул рукой, стирая изображение в зеркале. После чего откинулся на спинку тут же возникшего трона, демонстративно сложил руки на груди и многозначительно хмыкнул. «Все может быть?» «Ну и ладно», — неожиданно усмехнулся его темный брат, переворачиваясь на живот. «Так даже интереснее. Не люблю, когда игра подходит к концу». «Игра никогда не заканчивается, брат», — словно улыбнулся Светоносный. «Так же, как и вечность. С течением времени она просто делает очередной виток и обретает новые краски». Айд согласно прикрыл веки, уже предвкушая следующую партию. Алар, глубоко вздохнув, с рассеянным видом проследив за медленно падающей звездой. А потом два древних бога надолго замолчали, думая каждый о своем. Конец книги. Книга закончена в 2013 году. Читала Мария Александра Хиландер.